Примечание первое. Перевернутая ладья представляет собой не что иное, как древнеримский боевой порядок черепаха. Черепаха могла состоять из любого числа воинов, главное, чтобы в первом ряду было на одного меньше воинов, чем в остальных. Главное, чтобы в первом ряду было на одного меньше воинов, чем в остальных, для завершения построения. Древнеримские историки утверждают, что черепаха действительно была настолько крепкой, что могла выдержать вес коня и телеги.